Глава 12. Сам был верным псом. На ступенях сидели попрошайки и жадно тянули руки к каждому, кто заходил или выходил из храма. Чувствуя, что ноги стали ватными, Алета медленно поднялся по лестнице, потоптался в дверях и еще медленнее сделал шаг внутрь. Он так хорошо знал эти высокие расписные стены, мог перечислить все цвета мозаичного пола и точно сказал бы, сколько рядов скамеек находится в большом зале. И запах, нотки апельсинового дерева, ладан, к которым примешивался аромат воска от плавящихся свечей. Как же они были хорошо знакомы. Они уже не были фантазией. Алета не раз приходил сюда после возвращения из Рицума выследить старого друга, понять, как тот живет. Он сел на последний ряд. Собираясь в храм, некромант был уверен, что легко поднимется, пройдет в исповедальню, дождавшись, когда освободится нужная комната, расскажет. Ему будет плевать, что сделал сидящий по другую сторону. Он просто поведает выдуманную историю, бросит псу сахарную косточку, которую тот сразу подхватит и выполнит нужную команду. Не вышло. Алета запрокинул голову к потолку. Огромный купол был сделан из темно-красного стекла. По нему шли тонкие белые линии, переплетающиеся в странном узоре. Когда-то, приходя на службу, он любил разглядывать потолок, смотря не на служителя, стоящего у аналоя, не в пол, как другие, а только наверх. Он тогда был наивным, любил помечтать и мыслями всегда убегал от уроков, от службы, в город, за его стены, все дальше и дальше. Верил, что однажды сможет увидеть весь мир и обязательно чего-нибудь добьется. Мечты закончились Рицумом. И все сходилось на одном человеке. С Эйнаром они действительно дружили когда-то. 6 лет. Много это или мало для дружбы? А лета хватило пары месяцев, чтобы искренне назвать Эйнара братом, а Альварда отцом. Дело было не в том, что Эйнар такой добрый или умный. Нет, он оказался то еще занозой, и иногда его хотелось хорошенько так ударить. Но, черт возьми. Алета на выдохе провел рукой по лицу. Мысли плыли, разъедаемые жарой, проклятым запахом апельсинового дерева и ладана и тысячей ненавистных воспоминаний. Почему-то так случилось, что чертов аристократ, любимый Альвардой и всей школой, принял в свой круг нищего деревенского мальчишку, который и читать толком не умел, а сморкался не в платок, а в рукав. Эйнар всегда был рядом. Он учил, рассказывал и не боялся пойти хоть против всей стаи, чтобы защитить оборвыша, как говорили в школе. С ним Алета перестал чувствовать себя беспризорным мальчишкой, который ест суп из картофельных очисток. У него появилось будущее. Он узнал нормальную жизнь. А главное, смог помочь матери и сестре. Эйнар делал все, чтобы быть настоящим братом. «Вам нужна помощь?» Женщина с добрым материнским лицом села рядом. «Вы первый раз пришли к нам, брат?» «Нет, я давно служу Эйну». Алета почтительно склонил голову, изобразив на лице легкую улыбку. «Я пришел на исповедь, но мне нужно время собраться с мыслями». «Хорошо, комнаты всегда открыты». Улыбнувшись в ответ, женщина прошла к иконе Эйна, окруженной свечами и цветами. В каждом углу стояла по одной, изображавшей Бога в разном возрасте. От смелого юнца, похитившего у отца искру, чтобы спасти людей, до мудрого старца. Алета смотрел ей вслед, и взгляд был прикован к красным полосам на белом жилете. Еще одна из проклятых псов Эйна. К ней подошла девушка со смиренным лицом, и они, склонившись друг к другу, зашептались. Наверное, Алета зря говорил, что не любит собак. Он сам был верным псом, пока его не выгнали за порог, отняв то, что дали за 6 лет, и еще взяв сверху. Одно короткое обвинение, сделанное, чтобы защитить себя, перечеркнуло сразу несколько жизней — его собственную, матери и сестры. Ладно, если продолжать сидеть, ни для одного из троих жизнь не вернется. Если начать, этого тоже не произойдет. Но хотя бы старый друг повеселится. Кирпичик за кирпичиком, тот тоже лишится главного. Нет, не жизни, веры и уверенности. Вернувшись ко входу, Алета повернул налево. За двумя деревянными дверями начинались исповедальни. Одна часть комнаты для говорящего, другая — для церковника. Каждый последний день недели Эйнар лично проводил службы и исповедовал. Устав не требовал этого от главы, но он хотел стать ближе к прихожанам. Этот черт во всем пытался быть идеальным. Алета прошел мимо исповедален до самой последней комнаты. На ручке не висел колокольчик. Пусто, значит. Он зашел, оставив с другой стороны колокольчик, и медленно прикрыл дверь, стараясь не издать ни звука. Узкая комнатка была разделена на две части. В середине стены — деревянная решетка с ячейками такими мелкими, что лицо исповедующего не разглядеть. На другой стороне была нарисована сцена. Эйн, протягивающий людям искру, маленький огонек. Краски выцвели, хотя Алета изображение помнилось ярким. Перед решеткой стояли низкая скамейка и стул. Алета отодвинул стул и опустился коленями на скамейку. Дерево сразу начало соднить ноги, но сидеть он не хотел. Нет, он был даже рад боли. С ней связывала столь же нежная история дружбы, снова длиною в 6 лет. Опустившись, Алета почувствовал запах цитрусов и хвои. Аромат казался странным. В нем словно встретились тепло юга и холод северных лесов. Эйнар клялся, что не пользуется духами, но от него всегда так пахло. Конечно же, он был здесь. Чертов церковник не менял привычек и выбирал первую, самую дальнюю исповедальню. Еще в детстве он стал заложником традиций. Каждый предмет у него находился на своем месте, и, увидев, что кто-то посмел положить его вещь неверно, он бледнел, будто земля уходила у него из-под ног. Алета знал причину этого. Родители парня всегда возвращались домой в экипаже, но в один единственный раз, когда они решили пройтись по городу, их убили. Эйнар возвел привычки в абсолют, и малейшее отклонение становилось для него ударом. Вспоминая это, Алета едва сдерживал улыбку. Скоро весь его такой ровненький мирок превратится в хаос. «Говори, брат, ты не один». Голос Эйнара стал глубже и зазвучал новыми оттенками, но это был все тот же баритон, вроде бы мягкий на первый взгляд, но такой уверенный. На его голос всегда покупались и учителя, и ученики, и безропотно слушались, превращаясь в змей перед дудочником. «Я не знаю, что мне делать, брат», — начал Алета. Спустя 6 лет он тоже заговорил иначе. Когда-то голос был звонким-звонким, но климат каменоломен и затянувшаяся легочная болезнь изменили его уже навсегда, сделав низким и грубым, как у работяги, который курит 30 лет. «Моя мать умерла». Алета постарался говорить тоньше и мягче, словно молодой парень, но не вышло. «Мой отец ворон, и еще у меня есть сестра». Алета пересказывал историю Рони, поставив себя на ее место. О, это была замечательная история. Лакомый кусочек для Эйнара. Он сам ненавидел птичьих ублюдков. Человека, убившего его родителей, нашли. Но тот избежал наказания, отдав взятку полицейским и судьям. Эйнар не устоит. «Сколько себя помню, отец всегда меня бил. Дело в том, что я...» Алета сделал паузу. «Плохо вижу. Ни одна работа мне не подходит. Из-за этого отец считает меня обузой. Несколько дней назад я ушел из дома. Наверное, я ушел бы и раньше. Да хоть куда, лишь бы подальше. Но моей сестре всего 6. Я боюсь, если что-то случится, ее никто не защитит. Я не могу жить дома. Но что будет с Эрио? Отец не позволит забрать сестру. У него много планов. Она и читать-то не умеет еще. А он уже размышляет, что надо найти ей мужа побогаче. А он ведь ворон. Я даже не могу обратиться в полицию. Да и когда Валион-то разбирались с семейными делами? Алета испустил тяжелый вздох. Через решетку не было заметно ни лица, ни одежды. Он только видел, что Эйнар совсем рядом. Внимательно слушает. Клюнул? Добавим еще чуть-чуть фантазий. Хотя я пытался. Об этом рассказали отцу, и... Я больше не могу так. Я ведь мужчина. Но почему я ничего не могу сделать? А я мечтаю размозжить голову отца об камень. И я бы это сделал, чтобы прекратить битье и защитить Эрио. Но я же даже отца не вижу. Только тень. Алета снова вздохнул и заговорил с большей силой. «Еще я мечтаю, что отца отправят в тюрьму. Он ведь берет взятки и покрывает преступников». Судя по тому, как мелькнула тень по ту сторону, Эйнар встрепенулся. «Отлично». «Но его защищают инспекторы и комиссары. Они все заодно. Я однажды подслушал, что они даже убийцу отпустили, потому что не было доказательств. Я не знаю, что мне делать. Я чувствую себя таким ничтожеством. Я не могу защитить ни себя, ни свою сестру. Что мне делать, брат?» Эйнар ответил сразу, немедля, как если бы давно заготовил ответ. «Я не имею права дать решение, брат, но Эйн не оставит тебя. Однако это просто слова, а ты пришел за другим, я знаю. Чувствовать себя слабым нормально. Нам воздается не за те битвы, для которых мы всегда были сильны, а за те, где мы боролись с самими собой и победили. Здесь тебя услышали, и тебе помогут, клянусь». «Я должен убить отца», — Алета зашептал, подначивая Эйнара. «Лучше угодить в тюрьму, чем оставить такого человека жить. Я должен защитить Эрио. Она не может оставаться с ним». На этот раз Эйнар ответил не сразу. Голос зазвучал тише. «Находясь в тюрьме, ты не сможешь защитить сестру. Не спеши, брат. Я знаю, что ты растерян. Ты боишься за сестру. Тебе обидно за каждый удар. Тебя страшит будущее. У тебя есть право на ненависть, да. Твою жизнь старались сломать. Но разве ты не сильнее этого?» Алета вздрогнул. На миг ему показалось, что Эйнар знает, с кем говорит. «В мире, где каждый хочет стать твоим врагом, кажется, что нужно скалиться в ответ, укусить да побольнее. Это все, что остается, какой бы ни была цена. Но подумай о том, о тех, кто у тебя есть. Рискуя собой, ты не сделаешь им лучше. Но я не предлагаю тебе смириться, нет, брат. Когда над головой свистят кнуты, нельзя молчать. Предки передали этот завет. Я прошу тебя, останься с нами. Для тебя найдется место в обители. Мы примем и поможем забрать твою сестру у отца. Для вас обоих здесь найдется место. Вы не одни. Вас не оставят». Губы тронула слабая ухмылка. Будь Алета настоящим полуслепцом, которого всю жизнь бил отец и который боялся за сестру, он бы клюнул. Приют, защита, помощь. Ему разом предложили все, о чем он мечтал. Так чертова церковь и забирала людские сердца, превращая в верных псов. Чертова церковь все же имела в себе капельку света. Лучше бы чертова церковь и правда была самым гнилым местом в мире, но гнилым был только человек во главе. Затем Алета вспомнил о Роне. Она не подумала просить помощи у псов Эйна, хотя каждый в городе знал, что они не боялись бросить вызов королю и его силам. Она сама отважилась на страшный шаг. Почему? Алета почувствовал мрачную радость от того, что Рони досталась ему и стала частью его плана, а не пошла в церковь просить защиты светловолосого бога. Он горячо воскликнул. «Клянусь именем Эйна, если правосудие не найдет ворона Гервана Карана, я убью его своими руками, чего бы это ни стоило!» Эйн слышит тебя, брат. Приходи к нам, когда будешь готов. Мы примем». Глупый Эйнар. Он купился и с радостью побежал в ту сторону, где заложен капкан. Алета слишком много знал, чтобы не увидеть в его «Эйн слышит» обещание. Пес по-прежнему верно выполнял команды. Когда все закончится, надо погладить его по голове и похвалить за службу, а потом заткнуть пасть навсегда. Алета поднялся и, сделав шаг в сторону, произнес: «Я приду, когда Эрио будет в безопасности. Сначала я должен разобраться с отцом». «Нужна ли тебе помощь сейчас? Еда, одежда, деньги? Нужно ли тебя проводить?» Вот же черт! Для него так естественно было предложить помощь незнакомому человеку. Эйнар всегда всю стипендию до последней монеты отдавал нищим. Он был готов выслушивать нуждающихся часами и перевязывать гниющие раны больных. Помогал в приютах, подкармливал бродячих собак и кошек. Он бы и последнюю рубашку с себя снял, пусть только покажется тот, кому она нужна. Так хорошо и сладко, что ж приторно. Может, для Алеонта Эйнар правда был идеальным богом. Но почему этот идеальный сумел предать друга? «Нет, спасибо». Алета сделал паузу и выдавил: «Брат». Он снял колокольчик и повесил на другую сторону двери. Начиналась служба, и высокий мужчина в белокрасном уже занял место перед аналоем, а ряды заполнились прихожанами. Большинство сидело на скамьях, но самые верные опустились на колени. Это была такая разношерстная толпа: нищенки в рванье и богачки в ярких парчевых платьях, сдержанные клерки в костюмах, давящиеся от жары, потные толстяки-торговцы, шустрые студенты. Весь город вдруг забыл о своем положении и встал бок о бок, собравшись на вечерней службе. Как прежде, Алета не мог понять секрета, как церковь Эйна смогла собрать под своим крылом столько людей и выстроить их в один ряд. Он никогда не хотел служить по-настоящему. Ему нужна была стипендия, которую платили ученикам школы ордена. В ней заключалось спасение для матери и сестры. Но в Рицуме стипендии не дали, и их маленький домик в деревне быстро опустел. Ни один бог не вспомнил тогда о его семье. 6 лет назад. «Отец Гаста?» Ученик поклонился, заходя в кабинет. «Садись, Эйнар». Голос директора звучал непривычно сухо. «Что-то случилось?» Альварда кивнул, но так ничего и не сказал, усиленно вглядываясь в сторону. Эйнар покорно ждал. Он привык к подобным паузам. Крыться за ними могло разное, но сейчас отчетливо виделось, что отец Гаста растерян, даже скорее напуган. «Это касается Алета». Эйнар выпрямился. Друг остался еще на 2 года учебы. Проблем с успеваемостью у него не было. Учителя по-своему любили юношу, а ученики равнодушно обходили стороной. «Так что?» «Мне стало известно, что он увлекся изнанкой жизни». Эйнар похолодел. Так ведь и Ивата, полушепотом, говорили про магические эксперименты, которые касались умерших. Некромантия считалась одной из сторон магии крови, запретных сторон. Алета не мог. Он не любил рисковать, всегда думал о будущем, задавал о магии верные вопросы: как контролировать силу, где ее предел, где... Или мог? Куда его завели вопросы? Нет, не Алета. Эйнар слишком хорошо знал друга. Но ведь и Альварда не мог врать. «Отец Гаста, вы что-то видели? Он не мог, вы же его знаете». «Я тоже думал, что знаю. Я отношусь к Алета как к сыну, но...» «Эйнар, я скажу тебе правду. Учитель Матис не уволился. Его убили. Я должен признать, что прямо Орден Крови проник в школу под моим взором, Некроманты попытались вернуть учителя Матиса к жизни. А Лето был среди них. Эйнар вцепился в сиденье стула. Об Ордене Крови часто шептались в классах. Многим, лет так в 14, казалось, что некроманты постигают настоящие тайны жизни и смерти. Они не боятся, не запирают свои силы в рамки. Но потом ученики вырастали и понимали, что в Орден вступают только отщепенцы, которые используют силу во вред и которым нечего терять. Не мог Алета так. Не мог. «Я поговорю с ним. Это ошибка. У него даже не было времени, он все делает на моих глазах». Алета не стал бы рисковать жизнью матери и сестры. Он знал, что без него они пропадут. Да он и магией никогда не интересовался так, как другие ученики. Она была для него не даром, а способом получить стипендию да устроиться на место получше. Ему было незачем увлекаться некромантией. «Все?» И он никогда не хотел остаться один? Понаблюдай, Эйнар, несколько дней, но не стоит говорить ему об этом. К сожалению, имен всех приспешников Ордена Крови мы еще не знаем. Я пытаюсь найти остальных, но они затаились. Ты можешь спугнуть их. Я своими глазами видел, как Алета уходил ночью из школы. Он шел на кладбище. Об этом пока не знают даже грифы. Но они должны узнать. Я говорю это тебе, потому что будет правильно, если им расскажешь ты. Я? Эйнар вскочил. Я знаю Алета лучше, чем вы. Он не мог. В нем просто нет места для такого. Сядь. Я понимаю, как больно это слышать. Но вспомни, если ты хочешь бороться со злом, поселившимся в Алеонте, ты должен уметь отделять личное от правильного. Даже самые дорогие нам люди не безгрешны. И иногда ради большинства нужно пожертвовать ими. Ты умен, я знаю. И ты понимаешь, как Орден Крови опасен. Эйнар опустился на стул. Не мог Алета, не мог. Он не такой. Но Алета ходил на дополнительные занятия к учителю Матису. Чем это было на самом деле? Члены Ордена Крови были преступниками. Могла ли жажда наживы толкнуть Алета? Все внутри кричало «нет». Однако зачем Альварда врать? Он всегда относился к ним обоим, как к сыновьям. «Если это так, дайте шанс. Я могу его исправить». «Эйнар!» Отец тяжело вздохнул. «Я воспитывал тебя 9 лет. Может быть, я не всегда был рядом». Не всегда мог по-настоящему услышать. Но я старался, чтобы ты не чувствовал себя одиноким и знал, что ты не один. Это было не только из жалости к мальчику, оставшемуся без родителей. Я всегда видел искру Эйна в тебе. Я знаю, ты можешь стать новым богом этого падшего города и возродить его. Сейчас тебе решать, Алеонте или дружба, жизнь или смерть. Сдать друга. Алета не мог так поступить. Альварда не мог соврать.